В это мгновение началась и окончилась война. Впоследствии никто из стоявших рядом с Монтегом не мог сказать, что именно они видели и видели ли хоть что-нибудь. Мимолетная вспышка света на черном небе, чуть уловимое движение. За этот кратчайший миг, там, наверху, на высоте 10, 5, 1 мили, пронеслись, должно быть, реактивные самолеты, словно горсть зерна, брошенная гигантской рукой сеятеля. И тотчас же, с ужасающей быстротой и вместе с тем так медленно, бомбы стали падать на пробуждающийся ото сна город. В сущности, бомбардировка закончилась, как только самолеты, мчась со скоростью 5000 миль в час, приблизились к цели, и приборы предупредили о ней пилотов. И столь же молниеносно, как взмах серпа, окончилась война. Она окончилась в тот момент, когда пилоты нажали рычаги бомбосбрасывателей. А за последующие 3 секунды, всего 3 секунды, пока бомбы не упали на цель, вражеские самолеты уже прорезали все обозримое пространство и ушли за горизонт, невидимые, как невидима пуля в бешеной быстроте своего полета. И незнакомый с огнестрельным оружием дикарь не верит в нее, ибо ее не видит. Но сердце его уже пробито, тело, как подкошенное, падает на землю, кровь вырвалась из жил, мозг тщетно пытается задержать последние обрывки дорогих воспоминаний и, не успев даже понять, что случилось, умирает. Да, в это трудно было поверить. То был один единственный мгновенный жест. Но Монтег видел этот взмах железного кулака, занесенного над далеким городом. Он знал, что сейчас последует рев самолетов, который, когда все уже свершилось, внятно скажет «разрушай, не оставляй камня на камне, погибни, умри». На какое-то мгновение Монтег задержал бомбы в воздухе. Задержал их протестом разума, беспомощно поднятыми вверх руками. «Бегите!» — кричал он Фаберу. «Бегите!» — кричал он Кларисе. «Беги! Беги!» — взывал он к Милдред. И тут же вспомнил. Клариса умерла, а Фабер покинул город. Где-то по долине меж гор мчится сейчас 5-часовой автобус, держа путь из одного объекта разрушения в другой. Разрушение еще не наступило, оно еще висит в воздухе, но оно неизбежно. Не успеет автобус пройти еще 50 ярдов по дороге, как место его назначения перестанет существовать, а место отправления из огромной столицы превратится в гигантскую кучу мусора. А Милдред? Беги! Беги! В какую-то долю секунды, пока бомбы еще висели в воздухе, на расстоянии ярда, фута, дюйма от крыши отеля в одной из комнат, он увидел Милдред. Он видел, как, подавшись вперед, она всматривалась в мерцающие стены, с которых, не умолкая, говорили с ней родственники. Они тараторили и болтали, называли ее по имени, улыбались ей, но ничего не говорили о бомбе, которая повисла над ее головой. Вот уже только 0.5 дюйма, вот уже только 1/4 дюйма отделяют смертоносный снаряд от крыши отеля. Милдред впилась взглядом в стены, словно там была разгадка ее тревожных бессонных ночей. Она жадно тянулась к ним, словно хотела броситься в этот водоворот красок и движения, нырнуть в него, окунуться, утонуть в его призрачном веселье. Упала первая бомба. «Милдред!» Быть может, но узнает ли кто об этом? Быть может, огромные радио- и телевизионные станции с их бездной красок, света и пустой болтовни первыми исчезли с лица земли? Монтег, бросившийся плашмя на землю, увидел, почувствовал, или ему почудилось, что он видит, чувствует, как в комнате Милдред вдруг погасли стены, как они из волшебной призмы превратились в простое зеркало. Он услышал крик Милдред, ибо в миллионную долю той секунды, что ей осталось жить, она увидела на стенах свое лицо. Лицо, ужасающее своей пустотой. Одно в пустой комнате, пожирающее глазами самое себя. Она поняла, наконец, что это ее собственное лицо, что это она сама, и быстро взглянула на потолок, и в тот же миг все здание отеля обрушилось на нее, и вместе с сотнями тонн кирпича, металла, штукатурки, дерева увлекло ее вниз на головы других людей, а потом все ниже и ниже по этажам до самого подвала. И там, внизу, мощный взрыв, бессмысленно и нелепо, покончил с ними раз и навсегда. «Вспомнил!» — Монтек прильнул к земле. «Вспомнил! Чикаго! Это было в Чикаго много лет назад! Милли и я! Вот где мы встретились! Теперь помню! В Чикаго много лет назад!» Сильный взрыв потряс воздух. Воздушная волна прокатилась над рекой, опрокинула людей, словно костяшки домино. Водяным смерчем прошлась по реке, взметнула черный столб пыли и, застонав в деревьях, пронеслась дальше, на юг. Монтек еще теснее прижался к земле, словно хотел врасти в нее, и плотно зажмурил глаза. Только раз он приоткрыл их, и в это мгновение увидел, как город поднялся на воздух. Казалось, бомбы и город поменялись местами. Еще одно невероятное мгновение, новый и неузнаваемый, с неправдоподобно высокими зданиями, о каких не мечтал ни один строитель, зданиями, сотканными из брызг раздробленного цемента, из блесток разорванного в клочки металла, в путанице обломков с переместившимися окнами и дверями, фундаментом и крышами, сверкая яркими красками, как водопад, который взметнулся вверх, вместо того, чтобы свергнуться вниз, как фантастическая фреска. Город замер в воздухе, а затем рассыпался и исчез. Спустя несколько секунд грохот далекого взрыва принес Монтегу весть о гибели города.